Как бы ты ни относился к Лили и Джеймсу, они действительно тебя любили. Любые чары, созданные с помощью силы любви, могут творить невероятное, как, например, уничтожить одного из слуг Волдеморта, что нес в себе его крестраж. Отлично, минус одно оправдание. Теперь осталось узнать главное, а то будет странно, если не спрошу. А, что такое крестраж? Это очень гнусное и темное волшебство, позволяющее волшебнику обмануть саму смерть, и в случае его гибели вновь и вновь возвращаться с того света. Я прищурился, выражая недоверие. За такое платит немалой ценой. Ценой чужих жизней и целостностью своей души волшебник создает что-то в виде якоря, что привязывает его к нашему миру. Ага, а в здоровом теле, здоровый дух, и наоборот. Если мы калечим нашу душу, то это отражается на теле. Я изобразил глубокий мыслительный процесс. Выходит мужчина, который выглядит словно болен проказой и сифилисом одновременно, что мне снится временами и есть Волдеморт. Профессор Дамблдор печально кивнул. Да, на излете своего существования, он уже перестал быть человеком, то существо, что ты запомнил и было то, что от него осталось. Искалеченный, больной, умирающий и новая жизнь, как ты сам видишь, не приносит ему радость. Ты встретился с его тенью, бесплотным духом, у которого нет даже своей формы. Благодаря силе любви Лили и Джеймса, он не смог к тебе даже прикоснуться. Ну и хорошо, одной проблемой меньше. Теперь можно не беспокоиться о Волдеморте, сосредоточусь на учебе. Ты заблуждаешься, Гарри, Волдеморт создал множество крестражей, хоть мы и нашли большую часть, многие он спрятал слишком надежно. Мы знаем, что два он передал на хранение Блэкам и кто знает, где они припрятали их, вставил профессор Снейп. А еще, что один спрятал в Хогвартсе, а мы даже не знаем где, дополнил мистер Грюм. То есть, осталось сколько раз, два, один в Хогвартсе, второй у Блэков, обломись, в том и жопа, что мы не знаем сколько осталось и в каком виде он будет возвращаться, так что постоянная бдительность, паря, подвел черту мистер Грюм. А теперь, мы бы хотели услышать о том, кто тебя похитил. Я постучал ногой о свою тень. Ваш, если ты в состоянии, то покажись, я бы хотел тебя представить своим покровителям и опекуну. Не знаю, в каком состоянии был ваш, но видать любовь к пафосу побеждает боль и притупляет чувство опасности. Моя тень увеличилась, охватив все помещение, а из темного дыма появилась фигура ваша, что словно расправил крылья, выплыл перед собранием. Я ваш, плененный Певереллами, хранитель наследника Поттеров, в ком течет кровь моих пленителей. Я древний истинный вампир. Я буду защищать наследника ценной своей жизни, пока не появится следующий. Все внимательно стали рассматривать ваша, кто с любопытством, а кто прикидывал свои силы против него. А чего только истинный и древний? Почему не чернейший апостол черной черноты, например? И если ты типа истинный, то получается есть ложные, решил доебаться профессор Снейп. Ваш обернулся и очень странно на меня посмотрел, я лишь пожал плечами и развел руками. Как видите, он прибыл на мой зов о беде и подтвердил, что я Поттер. Неправильно истолковав мои слова, тут тоже моя вина, сознаюсь, я выразился не совсем однозначно, поэтому он забрал меня в промежуток. Повисло молчание, в котором каждый думал о своем. Гарри, что такое промежуток? Озвучил вопрос, что мучил всех, профессор Дамблдор. Умбра, спящий, бесцветие, мир цвета, связующее пространство, ничего не говорит, собравшиеся волшебники лишь покачали головой. В целом, это пространство, где нет привычных нам законов физики, место обитания странных и потусторонних созданий, вещей и мест. Если бы не Фаукс, то дорогу домой я бы никогда не нашел. И там ты отыскал панацею? Спросил мистер Грюм. Именно там, Гарри, панацею ищут многие поколения алхимиков всего мира, безрезультатно ищут. И вы считаете, что мне стоило отдать флакон им, а не спасать свою жизнь? Храни тебя магия, мальчик мой, конечно нет, ты все правильно сделал. Но, если бы ты подсказал алхимикам, как попасть в промежуток, да не проблема, пускай обращаются, за плату мне и кровью вашу, он с радостью проведет в промежуток любого. Только, как я и сказал, это путь в один конец, там невозможно ориентироваться. Осталось узнать, где тебе так досталось, вмешался мистер Грюм. Вот настырная псина, такая будет копать пока не достанет, даже если придется копать до самого ада. Отдача от собственного заклинания, которым я защитился от врага. Какого заклинания, мальчик мой? Ох, Гарри, тут тебя и поймали, Думай, как выбираться. Вот стоило расслабиться, как тут же словили. В промежутке существует цвет, а я ученик магистра ритуального волшебства. Если цветом нарисовать ритуальный рисунок, он начнет работать. Я не учел, что некоторый цвет усиливает выходную мощность. В общем, меня накрыло отдачей. Давай, Лаки, пожалуйста, помоги мне выкрутиться из положения. Схавайте это. И сейчас ты заявишь, что цвет есть лишь в промежутке и здесь ты не сможешь нам повторить, уточнил мистер Грюм. Да, заявил я с непроницаемым лицом, и крыть было нечем. А паучиха, кто она? Вам она интересна, дядя Сев, ехидно поинтересовался я. Могу познакомить, только вот незадача, паучихи съедают своих партнеров после спаривания. Но она это, никогда не интересовался, а вам интересно, праздное любопытство. Протянул профессор с ней, подводя взгляд к потолку. «Итак, джентльмены, это все вопросы, а то я бы хотел вернуться домой и заняться повседневными делами». «Нет», — заявил мистер Грюм. «Кто эта паучиха и какие у тебя отношения с ней?» Я тяжело вздохнул. «Вы же знаете, что я умею управлять пауками. Вот однажды ко мне пришел этот сит и заявил, что я теперь под ее охраной и опекой. Скажем так, она та еще морока. И где она находится? Наверное, в каком-то холме, приходя на мой зов через метку на спине». Джентльмены покивали и съели мои обоснования, и судя по лицам, вопросов у них было более, чем достаточно. Но по какой-то причине перейти к пыткам не решались, а зря, я многое хочу попробовать. «Хорошо, Гарри, на этом все, спасибо, что был честен с нами и я верю, что ты был откровенен до конца. Мораль минус 63. Дамби, что же за мудак ты такой, братья бить по-больному? У меня морали не так много осталось, хорошо, что критического состояния не словил типа раскаяния или муки совести, а всего 4 очка не добрал до критической отметки. Кстати, раз ваш может подтвердить мое родство с Поттерами, мы можем собрать визингомат и обкашлять мою родовую принадлежность. Наследник, я не люблю вашу политику, очень не люблю. Ваш специально выделил последнюю фразу, предпочитаю в нее не вмешиваться и не участвовать. Ваш, не будь задницей, просто пафосно появишься перед мудаками, толкнешь речь, может придется продемонстрировать свои способности, попьешь кровушки на халяву. И все же, наследник, ваш, мы же с тобой прошли так много, побывали в переделках, конечно, я понимаю, для тебя я тюрьма и тюремщик, но я стараюсь быть тебе другом, не будь задницей, помоги. Ваш начал колебаться от моих слов, эх, хреново. Когда ты гриффиндорец, для тебя важны слово друг и боевой соратник. Хотя со слизеринцем было бы проще, он понимает слова долг и сюзерен. А еще он может помочь нам в банке, получить доступ к сейфам Поттеров, обронил профессор Снейп. Профессор Снейп, ваш был заперт где-то с 15 века, он не знает, что такое банк, а ростовщик он знает, что такое. А-а-а, я их ненавижу еще больше, чем политиков. Скривился ваш, словно от зубной боли. И ты хочешь обречь своего наследника на поберушничество и нищету? Вставил профессор Снейп. Ваш ша-ша-ша, простите, я уже немного узнал наследника, и последнее, что я могу представить, это то, что он будет побираться. Ваш был прав и все присутствующие это отлично понимали. Могу поспорить, что если у меня не будет состояния Поттеров, то это, наоборот, меня простимулирует заработать в 4 раза больше, чем осталось. Ваш, тогда ты отлично знаешь, что я могу долго холить и лелеять обиду, а потом обязательно верну. Давай мы не будем портить наши отношения и начинающуюся дружбу. Мы не можем избавиться друг от друга, так зачем мучить друг друга? Давай лучше вместе отлично проведем время, как друзья, а не будем обижаться друг на друга. А, ваш опустил голову и задумался, в это время его буравило 5 различных взглядов. Я согласен, ты прав. Ты не тот Поттер, к которым я привык, и вполне возможно между нами и получится дружба. И пока я не успел его обнять, изображая радость, ваш погрузился в тень. Раз все получилось, до встречи в зале суда, я пойду домой. Гарри, мальчик мой, ты пойдешь для начала в замок и приведешь себя в порядок. Я уже встал и направился к выходу, но остановился и обернулся. Это еще почему? Мы еще не купили тебе палочку, поэтому передохнем. Приведем себя в порядок, и ты с Северусом отправишься за палочкой. А почему я? И почему сегодня? Я себе отгул взял, между прочим. Ты возьмешь подопечную Минервы и сходишь с ними. А почему Минерве мы не можем подкинуть Гарри? Ты знаешь ее отношения с Оливандером. А Филиус не может из-за отношений с гоблинами. Помана, ты серьезно хочешь ей доверить Гарри? Да, хуйню сморозил. Но зачем мне брать подопечную Минервы? Потому что она еще не вернулась с задания. Иного выхода нет. Придется мне браться за это. Вот и славненько. Теперь марш в замок. Многие волшебники недооценивают Империя. Многие волшебники не знают о его истинном потенциале. Кто отважился его использовать, могут показать лишь грубое воздействие в виде полного подчинения. Человек в алой рубахе с вышитым фениксом на груди отлично знал Империя и умел им пользоваться. Ведь конфундус так легко заметить, так легко вычислить, а вот внушение, оставляемое Империя, было незаметным для того, кто его получал. Конечно, великие мастера легилименции могли его выудить, если знали, где искать. План был идеальным, к Хагриду давно была протоптана дорожка, оставить внушение другое не составило труда. Старина Снейп был сложнее, над ним хорошо поработали в отделе, но нет замка, к которому нельзя подобрать отмычку. С маглами проблем не было, два водителя грузовика четко знали, куда и когда ехать. Все было разыграно по нотам. Мальчика ведут в паб, где уже собралась толпа и каждый хочет пожать ему руку. Одно рукопожатие и мальчик в твоих руках. Мощный портал, заряженный на пробивание щитов, он был заряжен настолько, что мог пробить даже щиты Хогвартса. Мужчина в алой рубахе оказался самонадеянным, он посчитал мальчика легкой добычей. Хотя стоило быть серьезным, ведь, когда настало время, оказалось, что добраться до Гарри в его родном городке было невозможно. Мелкий мерзавец обзавелся сильными союзниками. Проклятый кот не только умело уходил от атак, но и чувствовал, где ты находишься, чуть не разорвал на части мужчину. Так еще дом был обтянут паутиной, тонкой, еле заметной, но материальной. Но самое худшее, целый квартал был под защитой китежского домовика, а их боялись даже мифические красные шапки. И когда план должен был войти в заключительную фазу, что-то пошло не так, и это что-то имело четкие формы старого врага, словно древний кошмар. Вампир явился к своему наследнику. Пришлось включать портал и уходить, прежде чем он почувствовал бы мужчину. Дедалус Динго был типичным городским волшебником, его дом был надежно спрятан под отталкивающими чарами. Мистер Динго благополучно брал электричество у соседей слева, воду у соседей справа, а канализацию сливал в дом напротив. Такое влетело в копеечку, и не только оплата специалистов, но и взятки, чтобы министерские служащие смотрели в другую сторону. Но оно того стоило, учитывая продолжительность жизни волшебников. Время от времени приходилось накладывать конфундус другой на слишком жадных и любознательных маглов. Но, если вы думаете, что мистер Динго был единственный такой волшебник, то глубоко ошибаетесь, таких волшебников хватало по крупным городам Британии. Динго был чистокровным во втором поколении, хоть его род начинался с двух магловоспитанных, но несмотря на чистоту крови мистер Динго не входил в круг аристократии, но рассчитывал подняться за счет Дамблдора и тех, кто его поддерживал. Осталось недолго, осталось просто подождать, и тогда они войдут в Визингамот наравне с надутыми аристократами. Во время восстания Волдеморта мистер Динго, как и большая часть волшебников, занял позицию невмешательства, ведь он не аристократ и не грязнокровка, а они приходили за ними. Зачем вмешиваться, если пришли не за тобой? Так мистер Динк и коротал свое время, работая на небольшую мануфактуру, собирая канцелярию для школьников, весьма прибыльное дело оказалось. И ждал, когда формацию общественности кто-то изменит за него. Сегодняшний день выбивался из обычной серой жизни мистера Дингла, ведь сегодня он встретил самого Гарри Поттера, о котором он успел позабыть. Но этим летом ему напомнили, кто этот мальчик и за что он боролся. Мистера Динго совсем не смущало, что боролся Гарри в годовалом возрасте, главное, что он возвращался в волшебный мир, а вместе с ним шли желанные перемены. Осталось подождать, самую малость, и вовремя заскочить в нужный поезд, и вот тогда он заживет, тогда он покажет аристократам. Хотя мальчик, которому жал руку мистер Динго, не был похож на Гарри Поттера с плакатов, но мистер Динго был уверен в своем старом друге Хагриде. Простоватый и местами туповатый лесничий не умел врать и манипулировать, а значит он сказал правду. Придя домой, мистер Динго взял газету из ящика маглов, налил себе виски, на пальчик больше, чем обычно, и устроился у камина почитать. Что-то не так, мистер Динго заметил, лишь когда на пороге его гостиной появился странный мужчина. Мистер Дингл уже хотел возмутиться столь бесцеремонному вторжению, но мужчина сработал раньше. Сруция. Мистер Дингл ощутил боль, что не испытывал ни разу в своей жизни. Он был трусом и пытался избегать боли в своей жизни. Лигилиминс. Последовали следующие чары из уст мужчины. Получив все, что хотел, мужчина в алой рубахе с фениксом на груди, направил палочку на мистера Дингла. Обливиати Таталус. Но одержимый яростью и горечью, мужчина посчитал, что этого мало. Он расчленил тело множеством чар разрезания, и напоследок, ударил отталкивающими чарами в получившееся месиво, и оно разлетелось по всей комнате. Лицо мужчины исказилось в маске злобы, его глаза светились от ярости. Он выскочил из дома мистера Дингла, а оказавшись за порог, он взмахнул палочкой в последний раз. Игнисыра. Бросил слова мужчина, совсем не заботясь о последствиях. Примечание к части. Как вы поняли, Бартикрауча ждут тяжелые времена в попытке пробраться в Хогвартс. Ведь Аластер Грюм очень изменился за лето. Думаю, не стоит заострять внимание на том, какую тетку, какой подруге имел в виду Гарри. Это более, чем очевидно. Еще можно поспекулировать о персонаже, что займет место профессора Зати. Глава 28. Арка. Покупки. Глава 28, в которой палочка выбирает волшебника. Вернувшись в кабинет Дамблдора спустя 5 лет, обладая новым зрением и знаниями, я был поражен его гением. Приборы, что я раньше принимал за свистелки и перделки, были действительно дорогими изобретениями, что надежно спрятаны за всякими сувенирами и вещами, созданными специально отвлекать внимание. Вот ты думаешь, что это анализатор погоды, а вот дудки, обычная сфера с произвольно движущимися стрелками и обычной дымкой внутри. Самое забавное, что, учитывая особенности климата, туманную погоду сфера предсказывает даже лучше синоптиков. На полках были самые разнообразные приборы, начиная от бытовых светильников, ароматизаторов, увлажнителей, компасов фен-шуй, заканчивая редкими и экзотическими приборами. Анализаторы крови, алхимические реторты, были и легко узнаваемые в практике Британии, но не менее дорогие определители духов, детекторы демонов. Отдельно по стеллажам были разбросаны различные ремесленные инструменты для работы с волшебными вещами, а вершиной коллекции был большой кондитерский шкаф с работающим ритуалом вечного сна и климат-контролем. Там хранилась просто запредельная коллекция сладостей. Шкаф был 25 футов длинный и 12 в высоту, внутри помещалось 3 ряда сластей. Одним видом этой коллекции можно было убивать диабетиков. И чего там только не было, кроме сластей, привезенных со всего мира, там были именные сладости. Киевский торт от Маленкова, пахлава от Есира Арафата, я даже на дальней полке рассмотрел Баумкухен от Гиммлера. Мда, наверное, в детстве я не слабо так обидел старика, так как меня интересовали больше палочки и волшебство, чем его набор сладостей. Теперь я был поражен и впечатлен. Пока я ждал, мне удалось выпросить один из вредноскопов, жаль, не разрешили разобрать. Тут не в жадности дело, скорее понимали, что это займет несколько недель скрупулезных исследований, и я не успокоюсь, пока не докопаюсь до истины. И тут было до чего докапываться. Вредноскоп – удивительная вещь, способная определять направленный на тебя ментальный посыл. Мое новое зрение позволяло видеть контуры вокруг устройства, и я был поражен тонкостью проделанной работы. Пересечение нескольких заклинаний, работающих в унисон, отдельно был контур поглощения энергии извне, все это было залито золотым цветом. Сам же контур был на грани фантастики, надо же было как-то додуматься до такого, чтобы научить простую интегральную схему улавливать злой умысел, направленный на волшебника, отличая его от любого другого посыла, направленного на тебя. Поразительно. Жалко, у меня времени на все не хватает, так бы я сделал себе парочку, может быть, даже усовершенствовал, изучив ментальные чары. Пока я рассматривал вредноскоп, Дамблдор погрузился в решение проблем с моим похищением. А вы думаете, что раз я нашелся, то никаких проблем больше нет? Так вот, сказать, что нашего золотого мальчика похитили, поставить всех на уши, залить в другие уши всю правдивую правду о борьбе нашего героя с силами тьмы. Слишком много шума было поднято из-за одного мелкого пиздюка, а мне теперь еще оправдываться перед всеми. А теперь надо все это правильно вернуть взад и подготовить почву для моего выступления. Кроме профессора в помещении был Хагрид, что доставил отчет отдела тайно содержимом банки из-под кофе, куда смахнули останки тюрбана. А еще в комнате лежало яйцо Феникса. Фаукс перерасходовал свои силы и сейчас медленно регенерировал, учитывая, что ему надо до перерождения 20 тысяч очков эфира, а все это время он и 400 не собрал. Я решил немного его зарядить. Как-никак, я ему должен. Все равно ждем профессора Снейпа, а тут источник под боком. Я направил из батареи эфир в яйцо, предварительно подключившись к его внешним цепям. Коснулся цепи замка и наполнил свои батареи. С новым зрением теперь не надо даже глаза закрывать, чтобы нащупывать, да и если подключаться напрямую, эффективность выше. Повторить, пока 19 тысяч не наберешь, а дальше пусть сам набирает, а то подозрительно будет. Я яйцо погладил, а оттуда Фаукс вылез, еще догадаются и заставит ходить, гладить тут всякое. Мистер Хагрид улыбался мне и махал рукой, словно мы старые друзья. Надо будет объяснить бородачу субординацию и наши отношения. Я понимаю, я Гарри Поттер и таких примазавшихся будет много, и многих мне придется терпеть, улыбаться, жать руку и сообщать правильные вещи. Но вот конкретно на этого я могу повлиять. Ждали мы профессора Снейпа, что должен был меня сопроводить за покупками во второй раз. И пока мы ждали его, Дамблдор сообщил мне приятные новости. Парень в тюрбане был действительно одержимым, что лишало его гражданских прав, и убить его, что прихлопнуть незарегистрированного анимага, оборотня или вампира. Всем свидетелям и так внушили, что ничего из ряда вон не случилось, обычная рутина избранного, у мальчика, который выжил много врагов, а это было очередное покушение, что было обращено в победу сил света над съехавшим с катушек волшебником, что пошел на запретное волшебство. Видите, как трудно мальчику, и пока вы живете в мире и спокойствии, Гарри Поттер где-то сражается за вас. Самое забавное, что эту откровенную туфту съели. Конечно, не все, но для всех остальных у нас были свои заготовки, например, что я испепелил гомункла, которого создал Дамблдор, и все это балаганная постановка, что проскрутить бренд еще сильнее. Обговорив детали дальнейшего витка пропаганды обо мне, я черкнул письмо дяде Мартину, чтобы шестеренки начали крутиться. Не хотелось бы, чтобы обо мне думали, как о малолетнем убийце, с этим так тяжело работать, ведь этих людей не поймешь, вот убьешь цинично и хладнокровно Волдеморта, герой, а убил заебавшую тебя старушку-соседку, что всем кровь портила, изверг. Хотя, учитывая наш информационный шум обо мне, как только не думали обо мне, мы с дядей Мартином дали столько пищи для обсуждения, что каждый был горазд выбрать себе все, что пожелает, вплоть до шизофрении с взаимоисключающими параграфами. Типа я и есть Волдеморт, потому что Волдеморт захотел стать хорошим, поэтому он вселился в мальчика, который поглотил все его силы. А вот прагматичные волшебники во всем этом информационном хаосе попали впросак, так как узнать обо мне что-либо правдивое было абсолютно невозможно. Оставалось только присоединиться к одному из множества лагерей сторонников теорий. Зачем это было делать? Да очень просто, любая повестка вызывает реакцию. Сообщи, что я герой, найдется сразу группа бабы-ёшек, которые будут против. А в нашем случае, хочешь быть нонконформистом и начинаешь отрицать политику партии, а тут внезапно узнаешь, что самая партия отрицает сама себя, и ты теперь конформист, обидно, да. Да и не совсем это был хаос, а четкий и последовательный план формирования общественного мнения, который поделит население на страты, а с каждой из них можно будет работать и манипулировать, так как у них будет уже свое сложившееся мнение. О, вот и профессор Снейп. Я готов, Альбус. Гарри, прыг-скок, помчались. Привет, Сев, а я привез хорошие новости. И добрался очень быстро. Правда, пришлось со склада позаимствовать мопед Сириуса, но мне помог Артур. Я рад за тебя, Рубиус, и тебе очень повезло, что Гарри тебя отмазал от твоего промаха в пабе. Мистер Хагрид сразу сконфузился и начал изображать виноватого, всячески оправдываясь, не забывая изображать из себя простоватого дурачка. А вот то, что его заставили чувствовать обязанным мне, немного напрягает, кто знает, до чего он додумается. Ладно, мальчики мои, сейчас на это нет времени, потом пообщайтесь, поторопил Дамблдор. Я открыл камин, счастливого пути. А может все же аппарация или портал, без камина, в надежде, что одумаются, протянул я. Волшебники на меня поглядели с упреком. Я все время забываю, тяжело вздохнул Дамблдор, что он ученик ритуалиста, Гарри, что тебе рассказал магистр Крау. Достаточно, чтобы я не пользовался летучим порохом. О, тут на балкончике стоит мой мопед, как интересно, то мопед Сириуса, то его. Можете скататься на полянку, оставите у моего домика, я потом заберу». Пришел на выручку Хагрид. «Спасибо, но я сомневаюсь в надежности изобретений Сириуса. Полетим своим ходом», — заявил профессор Снейп. «Я подумал про метлу, но нет, оказывается, все это время профессор Снейп умел летать, вполне надежно и самостоятельно, меня привязали чарами к нему, и он взмыл в небо. Ахуеть, он именно полетел, я тоже так хочу, что делать, Ктулху, захавай этих волшебников. Отлично привязали, я даже не могу развернуть голову, а так бы глянул контуры все дела. Надо будет потом выспросить, чтобы научил и показал. Мне же много не надо, чтобы потом повторить». Вылетев за пределы защиты Хогвартса, мы приземлились на поляну и отпарировали в Лондон. Оказались мы в какой-то каморке, с перевернутыми стульями, облупившимися стенами, потрескавшимся потолком, на окнах стояла металлическая сетка. Уцелел только стол и телефон на нем, телефон даже работал. Открыв чарами дверь, мы вышли в какую-то ночлежку. Оказывается, по всему Лондону были разбросаны такие места, куда мог отпарировать волшебник, чтобы не создавать неудобных ситуаций. Но многие клали на это, а потом ловили штрафы за злоупотребление волшебством. Точкой рандеву был парк, один из многих в Лондоне. К нам подъехала машина, ну знаете такие, что хрен определишь марку. Такие машины были индикатором среднего класса, что хотел показаться чуточку благосостоятельнее своего положения. Из машины выскочила спортивная, высокая девчушка, судя по всему, очень жизнерадостная и заводная, и почти точно увлекалась каким-то спортом, серьезно увлекалась, судя по медицинским пластырям, расклеенным по всему телу. Само тело было одето в спортивную курточку, под ней легкая спортивная майка, юбка, леггинсы, гольфы, кроссовки, бейсболка козырьком назад, без эмблемы команды. Мда, надо было переодеться, а то я дисгармонирую в своем костюме апперкласса. Следом за девчушкой вышел низенький мужчина в очках, с небольшим пузиком и редкими волосиками, из-за чего коротко стригся, чтобы в глаза не бросалось. Он был одет, как самый обычный клерк. Белая рубашка с коротким рукавом, брюки не самого лучшего качества, не хватало только синего галстука и ручек в кармашке. На нем была добрая улыбка, а его ямочки на щеках располагали к себе людей. Обычно такие люди становились маньяками или сектантами. И не то, чтобы я был великим физиогномистом, но жизнь в большом городе не делала человека счастливым, а этот улыбается без причины. «Здравствуйте, извините за опоздание», — сказал мужчина, приложив руку к сердцу, тон мягкий, добродушный. «Ничего страшного, мы никуда не спешим», — ответил профессор Снейп, уже нацепив маску холодного безразличия. «Ой, привет, а ты тоже волшебник? Я вот недавно узнала, что волшебница, в позапрошлом году я превратила голубя в свинью, представляешь? Вот, меня зовут Мария Нейджей Пильтреми, я люблю сокет, баскетбол, большой теннис, плавание, а еще я играю за школьную сборную в волейбол, но, наверное, сейчас уже не играю, так как я иду в Хогвартс». «Ей», девочка запрыгала на месте. «Как ты думаешь, там есть волейбольная команда? Очень бы хотелось там тоже продолжить играть». «Эй, почему молчишь? Привет, типичная девочка с Гриффиндора». «Пока, типичная девочка с Гриффиндора». «Ох, да кого я обманываю, все равно учиться будем на одном курсе, хоть и попадем в разные дома, в одной школе и пересекаться будем по вечерам. А я как-никак герой, будущий политик, и чем больше меня поддерживают, тем лучше, а самое лучшее время для импринтинга – детство и юность. К тому же, мы вдалеке от авторитетов в виде родителей, что смогут корректировать поведение и подсказать что-то плохое, для меня плохое. Есть в этом и хорошая сторона, такие люди любят звук своего голоса. Достаточно кивать и вставлять предложение другое в тему, и будешь лучшим другом и своим парнем, а если сумеешь направить бурлящий в жопе фонтан юности, так вообще можно грести гешефт лопатой. Перебивать леди очень некрасиво, ваша речь меня чрезвычайно увлекла, мисс. Никаких мисс тут и мамзелей, зови меня просто Марией. Хорошо, просто Мария. Я Гарри, я люблю баскетбол и просто обожаю волейбол. В этом году участвовал в соревнованиях по плаванию в Ипсуиче. Занял всего лишь 8-е место, представляешь, как обидно, я же так старался. Та, вообще, не говори, блин, сама тебя понимаю. Да, ой, наша просто Мария наконец-то заметила суровый взгляд профессора Снипа, который не обещал ничего хорошего. «Здравствуйте, мадмуазель Петреми, я профессор Северус Снейп, ваш будущий преподаватель тонкого и возвышенного предмета, варки зелий, где дисциплина превыше всего. А еще в Хогвартсе не бегают по коридорам, но есть женская волейбольная команда. А вот встречаться взглядом с ним было не обязательно, просто Мария, но то уже не мои проблемы». Сама Мария под взглядом поутихла и стушевалась, видать, умеет профессор с ней обдавить. А мадам МакГонагалл не смогла сегодня, возникла небольшая перестановка, надеюсь, мы не создали вам никаких трудностей. Ой, нет-нет-нет, что вы, так даже интересней, увидеть другого волшебника, не то, чтобы мы видели волшебников каждый день. Сами понимаете, все это для нас в новинку. Определенно, я с радостью расскажу вам об устоях и правилах нашего общества. А в Хогвартсе послужу примером настоящего волшебника, ведь я служу примером уже не одному поколению выпускников. О, а все волшебники таки серьезные и сдержанные? Нет, это издержки профессии и выбранной специализации, для которой дисциплина ума и тела просто обязательна. Продолжил профессор Снейп сухим и сдержанным тоном. Я себе хрюкнул под нос, наблюдая всю эту постановку профессора Снейпа в роли декана Слизерина. Это вы его, сука, по утрам выходящего из борделя не видели. Вот там он воплощение дисциплины ума и тела. За свой хрюк заработал суровый взгляд профессора. Справедливо, он в мои балаганы не лезет, чего я ему мешать должен. Ладно, пусть развлекается. Так мы и пошли к косой аллее. Профессор Снейп и месье Эпитреми впереди, а мы с Марией чуточку позади, чтобы не мешать взрослым разговаривать. Профессор Снейп рассказывал за волшебный мир и перспективы, что открылись перед его дочерью. Я, конечно, понимаю, это правильно давить на амбиции для слизеринца, но Мария типичная гриффиндорка, ее надо брать эмоциями и яркими впечатлениями, а он всегда такой противный. Я чуть не заржал в голос, но надо было держаться. Нет, не всегда, но он декан Слизерина, и там все такие. Аристократы, сдержанный фасад для окружающих, а в кругу близких они такой угар творят, что любой гриффиндорец краской зальется. Только я тебе ничего не говорил. Вау, настоящие аристократы, что прям в самделишние. Ага, белая кость, голубая кровь, не веришь, возьми вилкой ткни в задницу любому, увидишь, как фонтаном забьет. Ри-ри-ри-ри, а ты веселый, есть такое, ты тоже не отстаешь. Хотя мы и шли минут 20, но за это время я убедился, что мне надо быть с Марией осторожным. Эта девочка без тормозов и задних мыслей, простая, как французский багет, чуть направишь и уже знаешь о семье и Петреми все, что пожелаешь. Мария умела говорить на французском, немного парликала на испанском, но выросла и родилась здесь. Ее папа был из Франции, мама валлийка, а оба они виккане, да-да, самые настоящие сектанты, поклоняются ветру, целуются с деревьями и молятся на природу. А теперь представьте шок рядовых членов культа, к которым является настоящая ведьма и сообщает, что их ребенок – ведьма. Нет, великая мать культа выкрутилась и скорее всего Марию будут готовить в преемники. Тогда культ укрепится, так как будут настоящие чудеса, а не фокусы, покусы и самовнушения. А вообще, забавно выходит, да ну и мать сыра земля, вполне себе реальные сущности, и если правильно обратиться, то можно получить реальную силу. Наверное, так и происходит, здесь культ, там культ, каждый дрочит по-своему и у кого-то выходит. Вот когда выходит, то сыплются ништяки, всякие башки, боженьки, сущности и остальные высокие существа получают доступ влиять на наш бренный мир, нашими же руками. Ибо соты проще строить лапками пчел, нет, можно и самому, но так дешевле. А вот медок можно собрать самому, оставив дешевый сахар пчелам. Осталось только разобраться, за каким метком к нам лезут эти существа. А вот с волшебным миром культы сочетались весьма забавно, есть всякие статуты, законы ограничения волшебства и все такое. Но, если ты просто промываешь людям мозг, обливейтик здесь, конфундус там, легкий легилиминс. При этом у тебя нормальные адвокаты, что отмажут каждое использование тем, что ты раскрыл волшебный мир и тут ничего не сделаешь, надо тереть, то запросто будет у тебя культ, с которого будешь грести деньги самосвалами. А вот, если пойдешь войной на волшебный мир, то заводит, как собаку имени не спросит. Или будешь залупаться на правительство Магловской Британии, тоже заводит, правда перед этим устроит честный и справедливый суд, чтоб другим пример был. А за примером далеко ходить не надо, Тот же Святой Престол Римской Католической Церкви, думаете, они не творят чудеса Господние всяким важным людям? Как бы не так, они бабла столько загребают, что я просто хуею с того, что их еще не прикрыли. Но видать, с нами Бог. Не пустые слова, а боевые мракобесы могут показать, почем пут лиха. Теперь выходит, что с Марией надо дружить, направлять и всячески помогать, ведь есть немалый шанс заполучить карманный культ. А это не только возможность влиять на жизнь нормальной Британии, но возможность провести множество экспериментов из моего проекта «Магия для людей», что поставило передо мной вопрос, а как бы мне подружиться достаточно крепко, но так, чтобы девочка по уши в меня не влюбилась. И пока я размышлял над этим вопросом, просто Мария сама дала мне ответ, она была еще слишком юная, чтобы думать о мальчиках. Скорее всего, в ее маленькой, детской головке мальчики еще были такими же девочками, только писают стоя. Вот тебе и разница воспитания, аристократы с 8 лет готовят себя к помолвке в 11, чтобы в 18 жениться и начать продолжать род. А тут, если повезет, о мальчиках лишь в середине пубертата задумаются, на курсе так пятом. И если вы думаете, что голубая кровь просто группа извращенцев-педофилов, то доложу вам, множество пар, проживая вместе все 7 лет в Хогвартсе, играя в мужа и жену, потом живут душа в душу, взять хотя бы тетушку и лорда Малфоя. Конечно, не все такие счастливые, например, Невилл поедет в Хогвартс за невестой, так как клювом много щелкал, а его бабушка старалась. А вы думали, в Хогвартс маглавоспитанных привозит за красивые глаза, в буквальном смысле слова? Например, Марию могут тянуть не только из-за культа, но и по состоянию здоровья. Она здоровая и крепкая девочка, а значит, внесет в генофонд здоровую кровь, обязательно внесет. Тут потомственным волшебникам крышу сносит во время гормонального бума, а вы просите нормальных людей воздержаться. Где? В Хогвартсе, переполненного нимфетками и сладкими мальчиками, я вас умоляю. Ага, а вот и центральный вход. Поглядим, что такое эта ваша косая аллея. Вход представлял собой металлические ворота, со всякими рюшечками, гербами Министерства магии, встроенные в каменную арку, с небольшой калиточкой в воротах, рядом была будочка-сторожка. Можно было въехать на грузовике, а можно было в калитку прошмыгнуть по одному. Все это было под маглорепеллентом и находилось в боковой части пятиэтажного административного здания. Будочка внутри была больше, чем снаружи, и там дежурили представители министерства, включая наряд авроров. А одного из них я знал, и пока профессор с ней оформлял проход, я жестом подозвал знакомца. «Привет, Стивен, скучаешь по мне? О, мистер Поттер, кто не скучает по вашему посту? Ваши блинчики просто объедение. Как поживает миссис и мистер Дженнингс? Заботится о младшем брате. Все идет своим чередом. Вашими стараниями в городе тише магии благодать. Приятно это слышать. Вы большой патрон нашего департамента. Тут слухи всякие нехорошие бродят. Мисс Боунс в ярости, после последнего заседания Визингамота. Как видишь, я жив, цел и здоров, что не скажешь о моих врагах. Говорят, что последний поместился в банку из-под кофе, после общения с вами. А еще говорят, что он был одержим злым духом, и между нами. Я наклонился и перешел на шепот. Самого Волдеморта, власти скрывают его возрождение, а залог победы над ним кроется в моих выдающихся способностях. Стивен закивал, ведь отлично видел мои способности, и, если быть совсем честным, то Стивен сам сомневался, сможет ли он выстоять против меня в серьезном поединке. Я достал несколько серебряных монеток и передал их Стивену. Я не делаю великую тайну из этого, если мы понимаем друг друга. А да, я вас отлично понял. Аврор мне подмигнул. Я и не сомневался, к началу следующего дня весь департамент будет знать во всех подробностях о тайных делишках Министерства Фаджа. А вот и наши пропуска, как и положено, для маглавоспитанных открыли большие ворота и пропустили в каменную арку. Стоило мне в нее войти, как Тринити высветила мне табличку. Барьер. 16 башня. Ландиниум. Мощь. 18-115-471-444. Воля. 17-318. Примечание. Мандат. Конгломерат, исток. Стоило нам пересечь арку, как перед нами открылось тайное поселение волшебников в Британии. Здесь находилось все, и подземелье гоблинов, и министерство магии, и множество департаментов, пару мануфактур, а главное, торговые ряды, куда свозили товар со всей Британии. Даже было пару импортных лавок, но что-то мне подсказывало, что главная функция была в том, чтобы производить вау-эффект на магловоспитанных, да чего таить, оно производило аналогичные эффекты на молодых волшебников. Дома строились с причудливой архитектурой, сочетая в себе и поздние ансамбли, и ранее средневековые с узкими, темными улочками. Казалось, что вся Аллея построена внутри сферы, отчего все здания кренились, но это было не более, чем оптическая иллюзия. Все это дополняли волшебники, что жили и работали здесь, расхаживали в мантиях, летали на метлах, бродили волшебные создания всяческих форм и размеров. Казалось, что тебе открыли дверь в сказку и ты оказался в другом мире. Хотя, ты действительно оказался в другом мире, мире волшебников. «Вау!» – произнесла Мария восторженным шепотом, словно оказалась в храме и боялась побеспокоить своим возгласом херувимов. «Я же воспользовался ситуацией и взял девочку за руку, чтобы создать эффект надежности и защиты, а заодно поддержать ее. Вау! Я много слышал об Аллее, но увидеть своими глазами – это нечто. Да, Гарри, просто не передать словами. Я бы передал, но почему-то маленькие матерящиеся мальчики нормально только Орденом Феникса воспринимаются. А вот мой жест не укрылся от взгляда папы просто Марии. Надеюсь, мистер Дженнингс, вам можно доверить мою дочь? Конечно, мистер Эпитрими, это честь для меня. Как истинный джентльмен я не могу оставить леди». Мария немного засмущалась, ох, видать нечто женственное ей было не чуждо. «Можно просто месье Треми или Лоран, Гарри?» «Хорошо, месье Треми, можете положиться на меня, я позабочусь о чести вашей дочери». Месье Треми лишь улыбнулся и потрепал меня по голове, на что я ему ответил благодушной улыбкой счастливого ребенка. «Стоило нам пройти чуть дальше», как в глаза бросились плакаты с Гарри Поттером в различных позах и с различными лозунгами. Были и простые постеры, и широкие борды, и огромные плакаты на несколько этажей дома. Все это вылилось в копеечку, но оно того стоило. Вместо обсуждения новой модели метлы местная детвора спорила, перекрикивая друг друга, всю правду о Гарри Поттере. А на углу голосил парень лет 15. «Экстра, экстра!» Размахивал парень газетами. Гарри Поттер, не щадя своей жизни, отразил нападение демонов на дырявый котел. Узнай первым в экстренном выпуске истины. Я не посчитал пошлым передрать название советской газеты и дать указание издательскому дому под к выпуску необходимого тиража. Ведь мы выпускали только самую правдивую правду об истинных событиях волшебного мира, в отличие от всяких вестников и пророков. Нет, как и любая масс-медиа, мы несли только нужную нам пропаганду, что ориентировалось на самые широкие слои населения. Пришлось вскрыть некоторые вещи о министерстве, Дамблдора зацепить, рассказать правдивую правду о гражданской войне и вынести много правды об аристократии, не забывая выставить в приятном свете простых обывателей волшебного мира, рассказав об их маленьких подвигах. А вот для Ареста выходила правдивая правда, без указания издательства, так памфлет анонимный. Но писали его наши журналисты и печатали наши станки. На правдивую правду можно было подписаться только через третьи руки, и то, если тебя представят и поручатся другие подписчики. И знаете, это работало, я поражаюсь волшебникам и гению позиционирования дяди Марти. Заставить аудиторию не просто хавать пропаганду, но еще и бороться за право обладать ею, это надо уметь. В правдивой правде была индивидуальная работа и каждая семья получала ту правду, за которую хотела платить и чуть-чуть той правды, которая была нужна нам. Я представлял издательский дом котлом пропаганды, куда мне придется засыпать лопатой галлеоны, чтобы накал страстей поддерживался на нужном уровне. Поэтому я был поражен, когда узнал, что в августе месяце они вышли не только в ноль, но и начали приносить прибыль. Я хуею, дорогая редакция, от волшебного мира и его обитателей. Поттер, Поттер, один сплошной Гарри Поттер. Притворно возмутился профессор Снейп. «Скоро нам придется переименовать это место в Аллею Гарри Поттера. Несносный мальчишка, который только и думает, как к себе побольше привлечь внимание, своим эпатажным поведением. Какой отец, таков и сын». И было отчего притворяться, так как профессор Снейп дал два интервью для издательского дома, которые неплохо так обработали, чтобы передать в другие издательства. Нашей бедной журналистке пришлось даже переспать с похотливым змеем Хогвартса, чтобы заполучить нужные для вас сведения, дорогие читатели. Правда, от дорогих читателей скрыли, что она еще в Хогвартсе спала с ним за оценки, а потом предложила распилить грант от издательского дома, ну и молодость вспомнить. Чего только профессор Снейп не повспоминал, еще фотографии надавал. Вот и вышла серия интервью, типа однокашник Джеймса и Лили вспоминает проведенное с ними время в Хогвартсе. Сначала мы дали хвалебную оду, а потом заглушили со стороны конкурентов не самыми приятными событиями из жизни Джеймса и Лили. Типа конкуренты нашли других однокашников, что рассказали правдивую правду на условии анонимности. Микотка в том, что это было интервью профессора Снейпа, просто другая часть. Я был поражен, насколько просто дать взятку, дать готовый текст, и вот все попадает в печать. Эх, недокармливает министерство журналистов, надо будет, когда приберу тут все к рукам, департамент истины открыть. А пока, как известно, галлеоны не пахнут, а тиражи о Гарри Поттере расходятся на ура, так как есть спрос. Не сдали нас по причине десятых рук заказчика, особой сенсации из этого не сделаешь. А если сделаешь, то другие конкуренты обойдут тебя, так как тебе больше ничего не перепадет. Все эти танцы создали ореол славы героя и его героических родителей, которых попытались замазать ненавистники. Это позволило простым волшебникам увериться в героизме, а остальные могли ходить и говорить: «Я же говорил, он тот еще паршивец от гнусной крови», что опять же играло нам на руку, ведь обо мне все равно говорили. И министерство было счастливо тоже, ведь обсуждали меня, а не повышение налога на скоростные метлы. «Куда мы идем вначале, мистер Снейп?» «В банк, менять деньги», заявил я. «Колливандеру, купим самое главное и основное, волшебную палочку», поправил профессор Снейп. «А как же деньги?» Удивился я. «У меня найдется в кармане 15 галлеонов на покупку двух палочек». Мы пошли улочками, я кивал и приветствовал волшебников, простая вежливость, мне ничего не стоит, а волшебникам приятно, что вежливый магловоспитанный пришел в их мир. Мария же откровенно на все пялилась, и казалось, что она получила необратимую травму мозга, так как могла говорить только «Вау». Остановились мы у обшарпанного магазина с выцветшей вывеской. Ну, будь я монополистом, торговал бы в свинарнике и ловил определенный кайф с унижения аристократов, что воротили нос от происходящего, когда им надо было своему чаду прикупить важный предмет не только престижа, но и повседневной необходимости. Семейство Элливандер не было единственным производителем палочек, но остальные были менее престижными, работали по лицензии, в основном делали эрзацы реплики, которые ты брал на всякие темные делишки. И то у меня есть подозрение, что они просто сбывают не ликвид от Элливандеров, так как остальные палочки были в разы хуже. По той информации, что я сумел достать, главную роль в нашем приходе сюда играла старая договоренность. Все ученики Хогвартса обязаны приобретать волшебную палочку здесь. Все, кто пролетал мимо Хогвартса, могли сделать это в министерстве, после сдачи экзаменов. Было сложно сказать, обусловлен вид здания похуизмом владельца, его желанием закосить под старину, или был результатом показного аскетизма. Вполне возможно, что вид обусловлен какой-то причудой владельца или вполне рациональной причиной, как хаос, творимый в библиотеках старинных семей. А вот вывеска заставила меня задуматься, выходило, что до прихода англов и нашествия саксов существовала фамилия Элливандер, что лингвистически заставляло сомневаться. Скорее я бы поверил в какого-то Эллиума Летуса. Я пришел к заключению, что Элливандер, как и положено любому волшебнику, пускал пыль в глаза, чтобы было сложнее докопаться до правды. И было отчего, стоило догадаться и допереть, как самому собрать метлу, так сразу разорилась парочка производителей. Правда, метла своей сборки была малопрестижной, ну как вместо того, чтобы кататься на Роллс-Ройсе, ты ездишь на эпатажном ведре собственной сборки. Я и Дамблдор могли себе такое позволить, например, а вот лорд Малфой уже нет. А вот палочку ты сам собрать не мог, ну или я не слышал о таких попытках, хотя может и были такие уникумы, посохи тому пример. Но стоило начать делать на продажу, как тебя прижмут законом о монополии. Сам салон нас встретил полутьмой помещения, пылью, что забивало рецепторы, и скрипучим полом, который меня заинтересовал. На нем был вырезан причудливый рисунок ритуала обращения к самой магии. Рисунок давно выцвел и облупился, а главную его часть закрывал большой шкаф, где в маленьких ячейках хранились палочки. Пока я рассматривал рисунок, появился и сам владелец салона, по совместительству мастер изготовления палочек. Гарри Колливандер был импозантным стариком, растрепанные волосы в Эйнштейн-стайл, безумный блеск в серых глазах, живое выражение лица, словно ты только что обделался и спешил поделиться со всем миром. «О, Северус Снейп, как же, Помню, еле волос единорога, 9,5 дюймов, шаловливая палочка, которой нужна сильная мужская рука. Ау, сердечник целителей, премного удивлен, думал у него что-то более приземленное. Там чешуя волшебной черепахи с Галапагосов или рог быка скрита. А вот про древесину я ничего не читал, ни одна собака не удосужилась заготовить дайджест по древесине. Ну или это надежно пряталось в семейных библиотеках. А это кто у нас? Мастер наклонился к Марии лицом к лицу. Новая кровь в нашем мире, не бойся, девочка, я Гарри Колливандер, и мы найдем тебе достойную подругу. Хорошо, месье, то есть мистер Колливандер, спасибо вам большое за заботу. Слегка растерялась Мария. О, а это у нас, неужели, сам? Это честь для меня, мастер Колливандер, быть представленным вам. Я, Гарри Джеймс Дженнингс Эванс, вкладываю свою судьбу в ваши руки и нижайшие прошу отыскать мне верную спутницу и подходящий для этого поклон. Вы хорошо воспитаны, я удивлен, как-то даже неожиданно, учитывая ваше воспитание у маглов. Что вы, это заслуга моей тетушки Нарциссы Малфой. Гарик заулыбался и немного отступил. Да, помню, как вчера, маленькое чудо, любимое чадо самой магии, стояло в этом самом салоне, как и вы, дети. 11,5 дюймов, очень упругая для своей длины, боярышник и перо феникса. Очень затейливая и скрытная палочка, в основном противоречивая, как ее хозяйка, пламя и лед, как я ее назвал. Мда, вот так легко, не пойми кому, выдал много конфиденциальной информации. Надо будет выпустить множество неопровержимых свидетельств от присутствовавших на вручении палочки Гарри Поттеру, которые все видели своими глазами. Чтобы никто не знал до последнего момента, какая у меня палочка. Помните, дети, что сегодня вы стоите на пороге важного события в вашей жизни, приобретении своей первой волшебной палочки. Но не стоит себя обманывать, не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника. Палочка связывает свою жизнь навеки вечные с волшебником, что ей понравился и подошел. Многие волшебницы признаются, что со своей палочкой они чувствуют себя куда уверенней, чем со своим мужем. Гусары, молчать. Что же вы творите, мастер Колливандер? Мы с дядей Севом, судя по его лицу, еле держимся, чтобы не понять вас превратно и не пошутить на тему ведьминой палочки. А многие волшебники с прискорбием сознаются, что бросили бы свою жену, чем бросили свою палочку. Сука, он что, специально это делает? Может, ему стендап номер выделить в горшочке? Помните, дети, что вы связываете свою жизнь и судьбу с моим творением, и каждая моя палочка подойдет к вашей судьбе, тихая и спокойная для тех, чья судьба остаться незамеченным, игривая и веселая для тех, кто радостно идет по земле, темная и могущественная, кто сумеет с ней совладать. Гарик испытывающий поглядел на меня. Мда, напустил мистерии, вон месье Треми уже потек и предвкушает, а профессор с ней остался невозмутим, вероятно, этот цирк здесь происходил постоянно. Ладно, я сделал шаг назад, пусть Марии подберут первый, меня же больше заботил рисунок. Начнем с вас, мисс. Выставите вперед руки, замечательно, занимаетесь спортом? Да, волейболом. Судя по росту и в баскетбол играете, плаванием занимаетесь? Конечно, мистер Колливандер, я и так, и этак умею. В смысле, в баскетбол играю и плаванием увлекаюсь. Попрыгайте, великолепно, какое мороженое любите? Ваниль с шоколадной крошкой. Волосы сами заплетаете или мама помогает? Нет, вообще не заплетаю, они у меня короткие под кепкой. Мария стянула бейсболку и потрясла волосами. Родились в начале марта? Нет, в июне. Близнецы, великолепно, давайте попробуем эту палочку. Гарик извлек из ячейки коробку, из коробки достал палочку и вручил в руки Марии. А на крышке коробки из картона была наклейка с характеристиками палочки. То ли Гарик знает наизусть все коробки, то ли здесь была какая-то система. Кизил и кровь грифона 11,25 дюймов, непослушная для чар, но великолепно подходит для трансфигурации. Моя фаворитка, идеально подойдет для тех, кто увлекается спортом, она будет замечательной вам подругой, правда будет немного шалить, но вы быстро найдете общий язык. Мария смотрела широко открытыми глазами на палочку, что поглотило все ее внимание. Мария аккуратно и трепетно приняла палочку двумя руками и не знала, что с ней делать, настолько она заворожила девочку. Ну же, взмахните ею. Мария неуверенно сделала пару взмахов и из кончика палочки посыпались золотистые искры. После чего Мария уже более уверенно стала махать палочкой, осыпая все искрами. На лице Мария появилась нескрываемая радость, и девочка просто излучала счастье. Тут же поделилась нахлынувшими чувствами с папой, крепко его обняв, попрыгав на месте и повизжав, следом она обняла и меня, но потом, сообразив об интимности происходящего, быстро стушевалась. Изумительно, просто изумительно, Гарик захлопал в ладоши. С первого раза и такое великолепное попадание. Осталось создать первые чары, и будет полный комплект впечатлений. Решил я вставить шиллинг в представление. Ой, а я же ничего не знаю. Закрыла руками лицо Мария. Стыдно-то как, не беда, всему научит. А я тебе сейчас покажу самые простые чары. Смотри, я вытащил первую попавшуюся палочку. Взмах вот такой вот, да-да, только меньше экспрессии в плече. Отец наблюдал с улыбкой блаженства за дочерью, а двое волшебников затихли, внимательно следя за моими действиями. Да, правильно, вот так согни кисть, нет, слишком сильно, ага, правильно, уже лучше, плавный переход, словно кидаешь трехочковый, великолепно. Теперь закрой глаза и попробуй с закрытыми. Опять плечом ведешь, надо от локтя. Я стал поправлять взмах девочки, делая его более плавным и естественным. Теперь произнеси «Лумос». Нет же, латинское ударение, а не французское. Да важно, давай еще раз. Отлично, еще раз. Теперь с закрытыми глазами. Теперь соедини со взмахом палочки. Опять плечо, Мария. Было видно, что Марии даются детали с трудом, но все же желание испробовать первые чары побеждали природную рассеянность. А мне же было любопытно, сможет ли девочка, не зная результата, лишь на одном взмахе и правильной фразой создать чары. Выходит, что нет, значит, надо знать, что получится в итоге. Отлично, идеально, теперь становись сюда. Делаем глубокий вдох и выдох, пробуем произнести фразу на выдохе, великолепно, ты моментально всему учишься. Девочка зарумянилась от похвалы. А теперь, самое главное в волшебстве, надо поверить в маленькое чудо и поверить, что ты можешь его сотворить. Как говорила моя Кокопин, если не верить в чудеса, то волшебства не будет. Я поправил осанку Марии, сказал закрыть глаза, обошел ее сзади и приобнял, прижавшись к спине. Мда, неудобно, она на полголовы выше, приходится дышать в затылок. Я прислонил ладонь в район солнечного сплетения и помассировал там. Представь все светлые и приятные чувства, представь самый светлый момент твоей жизни, освещенный нашим солнцем, как оно нежно обнимает своим теплом и освещает твой путь. Собери все эти чувства примерно здесь и представь, что здесь горит маленькое солнышко. Я начал медленно, по часовой стрелке, рисовать спираль. Теперь собери все чувства воедино. Представь, как ты хочешь поделиться этим чувством со всем миром. Представь, как твое маленькое солнышко рвется наружу. Представь, как солнышко переходит по телу в твою руку, как оно струится дальше через твою палочку и как оно загорается на кончике твоей палочки. Я начал вести левой рукой по груди девочки до ее плеча, сменив левую руку на правую, я повел дальше по руке, у локтя я помог начать взмах. Лумос. Одновременно на выдохе произнес вместе с Марией. На кончике палочки зажглось маленькое солнышко, освещая помещение мягким, теплым, золотистым светом. Я могу гордиться своими педагогическими талантами. Северус Снейп. Это, блять, какой-то новый уровень. Парень становится опасным для всего женского населения планеты. Всего за каких-то пару минут обкрутить так девочку, да еще ее полопать безнаказанно. Охуеть просто. Гарик Оливандер. Нет, это же бред какой-то. Он же не может просто так обучить девочку из маглов за какие-то минуты высшим чаром Лумасселари. Или может, Лоренса Пильтреми. Чудо, маленькое чудо. Благослови тебя, Дану Гарри. Ты настоящий маленький ведьмак. Верховная мать будет в восторге от таких новостей. Мария завизжала на радостях, лишь бы не обделалась. Я же изобразил на лице улыбку блаженного идиота. Типа разделяю ее радости. Меня обняли, запрыгали. Я ответил взаимностью, начав прыгать вместе. Мне начали целовать лицо, по принципу куда попадет. Но где-то на седьмом поцелуе до Марии дошло, что она делает, отчего у нее загорелись щеки и уши. Дзынь, вжух. В гарем добавлен новый архетип. До развития трофея осталось 3-4 архетипов. Блять, а вот об этом я не подумал. Такими темпами дойду до того, что просто чихну, как сразу плюс один в гарем прилетит. По крайней мере, меня отпустили, а Мария отошла в сторону рассматривать свой огонек, смотря на него каким-то безумным, потерянным взглядом, словно, да даже не знаю, Я-то уверен, что чудес не бывает и все можно объяснить с точки зрения материалистической диалектики, а что нельзя, то иллюзия, обман и профанация. Мария, сделай такой взмах и произнеси Нокс. Не надо так обиженно смотреть на меня, ты же умеешь его зажигать. А вот это странно, видать Мария догадывалась, к чему приведет такой взмах, раз он сработал. Нужно больше опытов, больше подопытных, больше времени, мораль минус 4. Мария стала ровно, закрыла глаза, настроилась и произнесла формулу, совместив со взмахом, и палочка снова загорелась. Все, теперь она потеряна для мира. Мария подошла к папе, полностью уйдя в занимательную игру для магловоспитанных под названием Люмос Нокс. Я же вложил палочку обратно в коробку и вернул в ячейку. А теперь вы, любопытный молодой человек, проворковал Гарик, подобравшись со спины. Без резких движений, прошипела моя тень. Гарик отскочил от моей тени, но та упорно скользила за ним следом. Ох, хранитель, я вас сразу и не узнал, думал просто обман зрения. Моя семья вам столько раз предлагала приобрести палочку, так что это честь для меня, вновь предложить. Вновь откажусь, предпочитаю нож. Завибрировала тень. Жаль, превеликое сожаление, это был бы незабываемый опыт. Продолжил ворковать Гарик. Можно поглядеть на ваши ладони, мистер Дженнингс. Гарик поглядел на меня со странной улыбкой и протянул свои ладошки ко мне навстречу. Я вложил свои ладошки в его, продолжая участвовать в этом цирке. Гарик покрутил, повертел, поглядел, чему-то покивал своей головой. Какой рукой предпочитаете творить заклинания? Ой, блять, что за дешевый цыганский развод? Еще бы спросил, кто меня бьет сильнее, папа или мама? Колдую я палочкой. Чудесно, просто чудесно, ответил Гарик, поглядев мне в глаза. А вот это любопытно, радужка его глаз была заполнена золотом. Вот, верь теперь в вашу и в свою исключительность. Как оказывается, этим даром владеют все, кому не попадя. Но вынужден вас огорчить, Гарик сложил мои ладошки вместе. Обычные мои палочки для вас не подойдут, придется искать что-то необычное и уникальное, а может делать под заказ. Например, палочку из коралла. Как не подойдут? Я вас умоляю, я самый обычный мальчик. Не верите в себя, мистер Оливандер? Так поверьте в меня, кто верит в ваше мастерство. Я подошел к стеллажу и стал систематически вытаскивать коробки и осматривать надписи на них. Так, что тут у нас? А ну все понятно. Анализ занял каких-то минут 15, на протяжении которых Гарик стоял, облизывая губы и тер ладошки, а профессор Снейп внимательно следил за моими действиями. Мария с отцом, потерянные во времени и пространстве, стояли где-то позади. Расположение палочек закономерно и подчиняется простым правилам. По вертикали снизу вверх от коротких к длинным, по горизонтали слева направо от жестких к гибким. Вот здесь должна лежать самая длинная и гибкая палочка. Я протянул руку к верхнему правому углу и достал неплохой осиновый хлыст, следом достал из нижнего левого небольшую березовую палочку, которая гнулась не сильнее карандаша. Как видим, продолжил я рассуждать, длина и гибкость обуславливает выбор древесины. Выбор древесины основывается на характере владельца. Как мы можем наблюдать, Марии подходят гибкие палочки, что удобны для трансфигурации, но не для чар. А мы сами видели ее трудности в освоении чар. Но кроме древесины, мастер Оливандер называет и сердечник. Я закусил указательный палец и стал внимательно всматриваться в стеллаж, пытаясь понять закономерность.